как злобно подумал про картину на стене, что это портрет кактуса, как недоуменно спрашивал Варвару, какая в них польза в этих колючках, и каким вообще он был тогда нетерпимым и придирой, и мучителем. «А нынче?» — спросил он себя. Покачал головой, не ответив на собственный вопрос, и пошел открывать двери. Судя по звонку, это был Николай Федорович. Теперь он частенько захаживал по дороге из госпиталя домой на огонек, выпить стакан чаю и выкурить в тишине и спокойствии папироску. Но нынче он не зашел, сославшись на позднее время, передал только письмо, которое залежалось у него на столе со вчерашнего дня. Устименко и Медведь в очках постояли немного на крыльце. Ночь была уже весенняя, с капелью, с туманчиком, над которым в темном небе висели мерцающие крупные звезды. «Приказы сегодняшние слышали?» — спросил Медведь в очках. «Да, сразу три». «К концу идет дело, к концу!» — вздохнув, сказал Николай Федорович. «Да и что? Пора народишку передохнуть, приустали воевать-то». Он еще немного посопел, повздыхал и, разъезжая с калошами в весенней уличной хляби, зашагал к себе. А Володя, увидев на конверте, что письмо от Цветкова, и не обратив внимания на то, что адресовано оно Вере Николаевне Вересовой, присел на диван, выдернул за уголок лист белой плотной бумаги и, развернув его, прочитал сразу до конца следующее. «Верушечка, пользуясь случайной и верной оказией для того, чтобы тебе получить от меня без всяких осложнений письмо. Через подателя оного можешь мне и ответить, не стесняясь формулировками. Человек сей мне подчинен и доставит все, как положено в моем ведомстве. Что же сказать тебе, Веруша? Те дни в районе 7 ноября и для меня навсегда останутся сладостно памятными. Под всем, что написала ты о тех счастливых часах, с радостью подписываюсь и я. Все мелочи, которые ты по-женски помнишь, и я, мужик дошлый и многое повидавший, тоже не забыл, да и если забуду, то не скоро. Во всяком случае, пока существует наша старая планета, и где-то на какой-то точке ее живешь ты, Евина дочка многогрешная, пленительная и прекрасная, такая, какой я тебя знаю и помню, я, как бы ни сложились наши судьбы, тебя буду всегда подробно, весело и, прости за старомодность, страстно помнить. Есть вещи, которые даже нашему брату в семи водах мытому, прошедшему и огонь, и медные трубы, забыть невозможно. Впрочем, хватит об этом. Тебе, конечно, необходимо быть в Москве. Смешно сюда приезжать позже всех. Это порекомендуй, можешь от моего имени своему супругу. Совершенно согласен с твоим планом действий. Твой ум меня и в этом случае обрадовал. И как это я не оценил все твои свойства еще тогда, на марше нашего отряда «Смерть фашизму». Как не догадался ни о чем? Ну да ладно. Что сделано, то сделано. Назад ничего не воротишь. Короче, вам обоим, если не теперь же, то не позже конца мая, следует приехать в Москву. Я все естественным манером подготовлю. Назначение по обоим каналам, и по нашему, и по его, сиречь твоего супруга, будет изготовлено. Владимир Афанасьевич, несомненно, заслужил назначение самое почетное и самое для него удобное. Темочку для диссертации сыщем. Ехать к темочек пропасть нужно только отыскать умненько, чтобы все прошло не только торжественно, а и с тем элегантным шумом, который во всей эпохе поспешествует настоящему успеху. Владимира Афанасьевича я берусь подготовить к защите именно той темы, которая мне представляется достойной не только его самого, но и общего нашего благополучия. Он, твой так настрадавшийся супруг, разумеется, имеет все права на спокойную и удобную жизнь. И ничего ты не будешь стоить, как жена, если не поможешь ему в этом благородном деле».